Спримон во всех орденах несколько раз прошелся мимо него и не узнал. Церковь была ярко освещена. Блестело шитье мундиров, сияли эполеты и ордена. Сверкали бриллианты и веяли перья токов, шуршал шелк, в красивых изломах сиял атлас. Ржание лошадей доносилось со двора, подъезжали кареты. «Блестящая свадьба», — говорили кругом. Жених казался молодцом с его статной фигурой, затянутой в мундир. Полковник и Балдин шутили с ним, но он был рассеян и, как и Нольде, не спускал глаз с двери. Вдруг все головы качнулись вперед, толпа дрогнула, гул прошел по толпе. И навстречу невесте грянул торжественный концерт. «Гряди, гряди, голубице!» Нольде никогда потом не забыл этой минуты. Даже когда месяца два спустя он сам стоял в церкви, поджидая Мерлетту, и вошла горбоносая девушка под фатой, кинувшая ему робкий любящий взгляд, он и тогда очами памяти и страсти видел не ее, ту, с которой он решил пройти рядом жизненный путь. Он видел вот эту очаровательную Веру с ее невинно опущенными глазами, ее алые губы на бледном маленьком лице, всю в облаке газа, в миртовом венке. И тогда, как теперь, он дрогнул от желания и ужаснулся его темной силе. С трудом он выбрался из церкви, а через час уже ехал в Отрадное. Он боялся остаться, чтобы не поддаться искушению, видеть Веру вблизи, взять ее за руку, взглянуть в ее глаза. И когда под звездным великолепным январским небом он мчался в санях по полю, сверкавшему алмазами, он ловил себя на том, что говорит вслух. «Безумие! Безумие!» «Никогда с ней не встречаться» было его определенным решением, когда он въезжал 2 часа спустя в Отрадное. Ужин был роскошный, много вина и затем танцы. Вера почти не садилась, бесстрастно, как всегда, переходя из рук в руки. Но в ее бледном лице, в полузакрытых глазах, в губах, застывших в напряженной улыбке, знаток женщин угадал бы чувственную волну, поднятую танцем, угадал бы спавший пока темперамент. Барон не играл в этот вечер. Как будто невзначай он подходил к зеленым столам, следил за игрой и в душе завидовал игрокам. Потом он неизменно появлялся в дверях гостиной и любовался молоденькой женой, порхавшей в вальсе. Не только юнцы-офицеры, даже полковник казался в нее влюбленным. А Балдин, лихой мазурист, кстати и не кстати танцуя с Верой, падал перед ней на колени и целовал ее руки. «Не ревнуете?» — спросил его Лучинин. Барон удивленно раскрыл глаза и пожал плечами. «Вот счастливец! Полное отсутствие темперамента!» «Барон, одно слово! Я давно знаю Веру Александровну, и вот я позволил себе сделать ей подарок. Я убрал белой сиренью ее гостиную в вашем доме». «Сирень? Сейчас? Где же вы ее достали?» «Я выписал ее частью из имения моего, из оранжерей, частью нашел здесь у садоводов. Пусть, войдя, она ее увидит. Она так любит цветы». Барон растроганно пожал руку соперника. В 2 часа сели за ужин. Барон ничего не пил, несмотря на шумные тосты. Охмелевший Спримон и Балдин, с лицом налившимся кровью от тугого галстука и вина, несколько раз кричали «Горько!». Барон застенчиво оглядывался на молодую жену, конфузливо целовал алые уста. Вера покорялась, как и в церкви, когда старый священник, духовник ее, сказал ей тихо: «Поцелуйте вашего мужа». «Я замужем, у меня есть муж. Я баронесса Норденгейм», — ясно сознала Вера в то мгновение. И как тогда, так и теперь поцелуй барона не вызвал в ней отвращения. Она приняла его бесстрастно, но покорно, как неизбежность, как долг, данный ей судьбой.